Чжоу в этот раз не растерялась. Прикрыв глаза и обняв меня за шею, она начала сразу отвечать на мой поцелуй, который длился минут 10. И после этого мы вернулись обратно в большой зал, дабы наконец пообедать. После обеда я хотел найти местоположение Флёр, поэтому, вытащив карту мародеров, о которой я почти не вспоминал, так как все локации было полностью мною заучены, начал изучать окрестности. И конечно же сразу заметил лишнее имя, и принадлежало оно мистеру Барти Краучу. И это не могло мне не показаться странным, так как он вчера отказался оставаться в Хогвартсе, и прямо сейчас должен был находиться в Министерстве магии. Глава 118. Изначально я подумал, что возможно мистер Крауч вернулся в школу по делам, так что уже хотел было продолжить поиск Флёр, но потом понял, что он находится в кабинете Позати, что было очень странно. А еще было страннее, что имя профессора Грюма показывалось совсем в другом месте. Не давало мне покоя и то, в школе с момента прихода знаменитого Гарри Поттера, каждый год происходили всякие не очень хорошие события. То Василиск выходит на охоту, то опасный преступник скрывается под личиной крысы. Да и к тому же истории с попаданием имени Гарри Поттера в кубок дурно пахло. В связи с чем, я решил в первую очередь пойти к декану Слизерина и поинтересоваться у него насчет Крауча. Когда я вошел в кабинет зельеварения, профессор Снег, как оказалось, проверял учебные принадлежности, ведь завтра вновь начнутся уроки после выходных. «Мистер Малфой, чем могу вам помочь?» — обратился он ко мне, не отрывая взгляда от списка в руке. «Профессор, извините, что беспокою вас, но у меня возникли некоторые сомнения, поэтому я и решил навестить вас, дабы их развеять. Мэм, не часто вы с таким сталкиваетесь, и что же вас беспокоит?» Наконец отвлекся он от списка и посмотрел в мою сторону заинтересованным взглядом. «Меня беспокоит один из судей, а именно Бартими Крауч. Мне казалось, что его нету в школе, но мои наблюдения говорят об обратном. Что вы имеете в виду, мистер Поттер? Мистер Крауч сейчас должен находиться в министерстве. Наверное, вы что-то напутали». Не мог не нахмуриться он. «Я не ошибаюсь. По моим сведениям, прямо сейчас он находится в кабинете Зати, в то время как профессора Грюма там нету. Хм, это конечно странно. Мне никто не говорил, что он вернулся в школу, да и что ему делать одному там. Вы уверены, что не ошибаетесь?» «Абсолютно, я могу даже привести доказательства», — кивнул я, решив, что в случае чего покажу им карту мародеров. «Все равно она мне уже была не нужна, и после выпуска я все равно хотел ее оставить профессорам, так что не было ничего проблемного в том, чтобы в крайнем случае передать ее сейчас. Ну, пока можете попридержать свои доказательства, сначала навестим директора и узнаем, вернулся ли мистер Крауч в школу». После разговора мы покинули кабинет и направились в сторону кабинета директора, и уже через пару минут профессор произнес пароль, после чего мы поднялись наверх по образовавшемуся проходу. Директор Дамблдор сидел за своим столом и что-то писал, но, услышав наши шаги, мгновенно отложил перо в сторону и добродушно улыбнулся. «Северус, Драко, что вас привело ко мне? Случилось что-то, о чем я должен знать?» Как и всегда, попал он в точку, словно интуицией чувствовал людские настроения. «Прежде чем что-то говорить, господин директор, скажите, пожалуйста, где сейчас находится мистер Крауч?» — заговорил профессор Снег. От вопроса профессора зельеварения глаза директора словно блеснули, после чего он медленно заговорил. «Я точно не могу сказать, но обычно в это время, несмотря на то, что сейчас выходные, Бартими находится в своем кабинете в Министерстве магии. А что, что-то случилось?» «Возможно, что что-то и случилось. Мистер Малфой утверждает, что судья Крауч прямо сейчас находится в Хогвартсе, в кабинете защиты от темных искусств. Этого не может быть. Я не выдавал разрешения на посещение школы», — сразу же покачал головой директор. «А вот мистер Малфой утверждает, что у него есть доказательства», — сказал Снег, после чего они оба сконцентрировали свои взгляды на мне. «Драко, будь любезен, предоставь нам свое доказательство. Если твои слова окажутся правдивыми, то возможно мы найдем ответы на некоторые вещи», — уже более серьезно проговорил директор школы. Без лишних слов я вытащил карту мародеров, после чего разложил ее перед директором. «Что это?» — мгновенно высказали они интерес. «Невероятно ценная вещь, которая была случайно получена мною несколько лет назад, и с ее помощью в прошлом году я и узнал про Питера Петтигрю. Договорив, я произнес заветные слова и аккуратно коснулся карты своей палочкой. В тот же миг карта начала оживать на глазах, и на ней появился весь замок с двигающимися именами, а в месте, где находился кабинет директора, показывались три наших имени. Какая замечательная карта! Я не знаю, кто ее создал, но они явно приложили к этому много сил. Не мог не похвалить директора, после чего его взгляд сосредоточился на кабинете Зати. Ведь восторг восторгом, но сейчас были дела поважнее. И как и ожидалось, его лицо мгновенно посерьезнело. «Северус, сейчас же выдвигаемся на поимку этого человека. Вы были правы, это Крауч, но, видимо, упустили два символа рядом с именем. Карта говорит, что это Крауч-младший, но на данный момент он должен быть заперт в Азкабане, и мне даже страшно представить, он ли это, и если он, то как сбежал и каковы его мотивы проникнуть в школу. Драко, ты пока сиди тут и ожидай нашего возвращения, идем, Северус». Профессор зельеварения и директор мгновенно покинули кабинет, при этом последний не забыл забрать с собой карту, на случай, если Крауч решит куда-то сбежать. Впервые мне приходилось оставаться в кабинете директора в одиночку, так что я сразу же начал внимательно тут все разглядывать, при этом сразу же заприметив Феникса Фаукса, который 2 года назад помогал нам в борьбе против Василиска. И прямо сейчас он внимательно смотрел на меня, из-за чего я не мог не подойти к нему. «Привет, Фаукс, давно не виделись». Поприветствовал я эту редкую и умную птицу, после чего аккуратно протянул руку и начал гладить по голове. Птица сразу же что-то заверещала, после чего довольно прикрыла свои глаза. Вот только долго побыть одному мне дали. Через несколько минут в кабинет ворвалась профессор МакГонагалл, которая, даже не обратив на меня внимания, подошла к камину и бросила в него конверт с письмом, который мгновенно исчез в яркой вспышке огня. И лишь после этого она повернулась ко мне и заговорила: «Мистер Малфой, вы знаете, что происходит? Я получила указание от директора вызвать Авроров. Он явно куда-то спешил и ничего мне не разъяснил. Я сам не совсем понял, профессор. Но, судя по всему, в школу проник некто Крауч-младший, который, по словам директора, должен быть заперт в Азкабане. Что вы сказали?» «Крауч-младший?» — мгновенно выпалила женщина, находясь в эмоциональном шоке. На ее лице даже были видны оттенки затаенного страха, отчего мне даже стало интересно, что же такого мог натворить этот человек. Глава 119. «Профессор, что же такого натворил этот человек, что у всех вас такая реакция?» Заинтересовался я не на шутку, видя ее преувеличенную реакцию. «Я не хочу говорить об этом, мистер Малфой. Знаете ли что этот человек был одним из самых ярых последователей Темного Лорда, и для которого совершал немыслимые злодеяния?» После ее слов мы оба замолчали и стали ожидать прихода Авроров из министерства. И ждать долго не пришлось. Вскоре из камина вышли министр в окружении 5 Авроров, а сразу же следом за ними Дамблдор, Снег, какой-то неприглядно выглядящий Грюм, которого под руку вел профессор зельеварения, и незнакомый мне человек, который, по всей видимости, является Краучем-младшим. Глаза его были злобными и повсюду бегали, будто в поисках пути отхода. Благо он был надежно связан. При виде него, лица всех присутствующих сильно так изменились, но все были взрослыми волшебниками, так что смогли быстро взять себя в руки. «Дамблдор, что происходит? Откуда он тут? Он разве не умер в Азкабане?» — первым заговорил министр Фадж. «Нам тоже интересно это. Он проник в школу под видом Аластера, а самого его держал в заперти. Вы ведь все помните поднятый летом шум, но тогда подоспевшие на место сотрудники министерства ничего не нашли», — спокойно сказал Дамблдор, после чего, усадив Крауча на стул, взял из рук профессора Снега маленький пузырек с зельем и влил пару его капелек ему в рот. «Скажи нам, зачем ты проник в Хогвартс?» — спросил директор через несколько секунд после того, как глаза пожирателя застекленили. «Я здесь ради Гарри Поттера. Темный лорд желает вернуться и считает, что кровь того, от чьих рук он пал, поможет ему возродиться как никогда могущественным. Для этого я и был послан в школу под видом грозного глаза». Услышав эти слова, лица всех присутствующих мгновенно помрачнели, но никто не стал прерывать допрос. «Как именно ты собирался привести Гарри Поттера к своему лорду?» — директор задал еще один вопрос. «Турнир я бросил имя Гарри Поттера в кубок и заколдовал его, дабы кубок выбрал его чемпионом. Я должен был привести юношу к победе, и на финальном испытании, когда он коснулся бы кубка, он перенес бы Поттера прямиков в руки моего лорда, где он и должен был воскреснуть. Почему ты жив? И как тебе удалось покинуть Азкабан?»

В этом была его собственная вина. Никто не запрещал ему учиться усерднее и взращивать свои силы, вместо того, чтобы бесчисленное количество раз нарушать всевозможные школьные правила. Сам день прошел на удивление спокойно, студенты уже не так сильно вешались на меня с поздравлениями. Хотя вскоре я увидел, как постепенно на их мантиях появляются значки со словами «Поддержим Драка», чемпиона Хогвартса. И как оказалось, инициаторами этого выступали две непоседы, Флора и Дафна. Последним уроком на сегодня выпала история магии, скучнейший урок, с которого мне удалось ускользнуть на час раньше. Ведь в какой-то момент, когда я отчаянно боролся с накатывающейся сонливостью, в дверях появился третий курсник Гриффиндора и сказал, что меня и всех остальных чемпионов турнира ждут наверху, для фотосессии. В скором времени я оказался возле нужного кабинета, после чего немедля толкнул дверь и вошел внутрь. Я очутился в небольшой аудитории. Большинство столов были сдвинуты в конец, образуя в центре пустое пространство. Три составлены вместе перед доской и накрыты длинной бархатной скатертью. За ними пять кресел. В одном из них сидел Люда и беседовал с незнакомой ведьмой в алой мантии. Глава 121. Мой взгляд сразу же прошелся по всей комнате и оценил обстановку. Виктор Крам, по обыкновению, задумчиво стоял в стороне от всех, а вот Флёр скучающе прислушивалась к разговору Бэгмина и женщины, но вид у нее был более довольный, не то что в день приезда. Она то и дело откидывала голову, и длинные белокурые волосы на свету красиво переливались, в то время как пузатый коротышка с большой черной камерой, слегка дымившийся, краем глаза любовался ею. Увидев меня, Бэгмин вскочил и радостно запрыгал к нему. А вот и третий чемпион. Входи, Драко, входи. Не волнуйся, это просто церемония проверки волшебных палочек. Скоро подойдет и четвертый чемпиона, потом и члены судейской бригады, затараторил мужчина. Проверка волшебных палочек, немного недопонял я его. Да, необходимо проверить, в каком они состоянии, нет ли поломок. Это ваш главный инструмент в соревнованиях. Специалист в этой области сейчас наверху с директором. После церемонии вас будут фотографировать. Познакомься, Рита Скитер. Бэгмин жестом указал на женщину в алой мантии. Она делает небольшой материал о турнире для пророка. Не такой уж и небольшой, Люда. Поправила Рита, и при этом она мне сразу не понравилась. Чутье мне подсказывало, что она из тех типов людей, которые донимают всех и пристают, игнорируя все приличия. Так что я не стал ее как-либо приветствовать. Волосы у нее уложены в причудливое сооружение из тугих локонов, нелепо сочетающиеся с массивным подбородком. Очки отделаны драгоценностями, толстые пальцы, сжимающие крокодиловой кожи сумочку, завершаются длиннейшими ногтями, покрытыми пунцовым лаком. Весь ее вид так и вызывал отвращение. Понятно. Легким кивком дал я понять, что понял всю ситуацию, после чего, не обращая на них внимания, подошел к Флёр. «Как же с тобой трудно увидеться, Флёр!» Подошел я к девушке, которая не отрывала взгляд своих прекрасных глаз от меня. «Прости, просто у меня было плохое настроение и все эти события, к тому же есть другая причина», — тихо проговорила девушка. «Пэ-а», — шатал я это французское произношение, «так что будет обычное». Флёр открыла было рот, но тут заметила, что взгляды всех сфокусированы на нас, так что, передумав, проговорила, «давай поговорим об этом позже, наедине без лишних ушей». «Хорошо», кивнул я и хотел было перевести тему в другое русло, но тут открылась дверь и в комнату вошел четвертый чемпион, Гарри Поттер. Внимание всех сразу же сконцентрировалось на самом юном чемпионе, после чего Бэгмин быстро разъяснила им, что к чему, а следом за этим Рита забрала юношу для коротенького интервью. Тут я заметил, что Флёр смотрит в его сторону немного жалостливым взглядом, так что не мог не спросить ее об этом. «Я думал, он тебе не нравится. В прошлый раз ты была так категорически настроена против него. Это было в прошлом. Вчера мадам Максим рассказала мне о том, что произошло, как именно и для чего попало имя юноши в кубок, так что я не могу испытывать к нему неприязни, только сочувствие и жалость, ведь ему придется столкнуться со всеми опасностями турнира. Я понимаю», — кивнул я на ее слова. В этот момент в комнату вошли люди. Среди них, конечно же, был и директора Хогвартса, Шармбатона и Дурмстранга. И Дамблдор очень удивился тому, что Гарри Поттера забрала Рита, так что сразу же поспешил за ним. А уже через минуту они вернулись втроем. После этого мы все расселись за стол, и директор начал говорить. «Позвольте представить вам мистера Олливанджера», — обратился к чемпионам Дамблдор,

сказал я девушке после фотосессии, найдя относительно спокойное место. «Да, это что-то меняет», — слабо улыбнулась девушка. «Нет, ничего не меняет, просто это раскрывает ответы к некоторым моим мыслям». «И что же это за мысли такие?» Подошла она поближе ко мне, и меня начало тянуть к ней, словно она в момент стала намного красивее. «Мысли о том, что почему при нашей первой встрече меня тянуло к тебе, и почему это чувство только что будто усилилось». Тряхнул я головой, и немного разорвал расстояние, между нами, я веяла на 1/4, и мне понадобилось много времени и сил, дабы научиться контролировать свой врожденный шарм. В тот день, когда мы впервые встретились, я еще не могла этого толком делать, но даже тогда мои способности не были настолько сильными, как сейчас. И честно сказать, я удивлена, что ты можешь сопротивляться моим чарам, ведь я сейчас выпустила примерно 1/3 от их полной силы. Приблизилась ко мне девушка, словно дразня. Ох, тогда можешь их сдерживать, пока мои инстинкты не взяли вверх над разумом. В очередной раз разорвал я расстояние, прикусив язык. Ведь с каждым мгновением мне хотелось наплевать на всю мораль и нашу дружбу, а затем жестко прижать ее к стене и яростно поцеловать. Не хочу. Меня и так выматывает постоянно сдерживаться. Но даже при этом люди так и клеятся ко мне, как мухи, не давая личного пространства. Я видела нескольких учеников в этом Хогвартсе, у которых недожеванная еда выпадала изо рта при виде меня, и это при том, что я максимально сдерживала свой шарм. Ты знаешь, как это было мерзко. А ты, как я погляжу, можешь более-менее сдерживать себя в руках, и это достойно восхищения, так что привыкай к тому, что пока мы вдвоем, я буду хоть немного расслабляться. Сказав эти слова, Флёр снова приблизилась ко мне, будто специально издевалась. Так что мне не оставалось ничего, кроме как вновь отойти от нее на несколько шагов. При этом я понял, что дальше отступать некуда, ведь за моей спиной уже была стена. Ох, зато я буду напрягаться. Так в этом причина твоего недовольства? Попытался я отвлечься от мысли о ее красоте. Отчасти, но это не главное. Мне не особо нравится эта страна, этот замок и то, как разодеты местные ученики. Погода у вас отвратная, холодная, а небо всегда застлано тучами, скрывая теплые лучи солнца. Одежда у всех до невозможности омерзительная, кто вообще придумал такой мрачный дизайн? Что уже говорить об этом старом замке, в котором я бы не пожелала жить, даже будучи привидением? Да уж, нелегко тебе пришлось, но будь уверена, замок не такой ужасный, как тебе кажется. Я обязательно должен устроить тебе экскурсию и показать все, и ты поймешь, что у него есть и хорошие стороны. Ох, я буду с нетерпением ждать этого. Как же хорошо, что тут у меня есть друг, иначе я бы точно сошла с ума. Флёр вновь подошла ко мне, и у меня было такое чувство, будто ее шарм снова усилился. Мне кажется, или твой шарм снова усилился? Не мог я не задать этот вопрос. Да, я только что перестала сдерживать где-то половину своих сил. Ухмыльнулась девушка, подходя на очень опасное расстояние. Ох, не могла бы ты сдерживаться и немного отойти от меня. Честное слово, еще немного и за последствия я не отвечаю. Ох, даже тогда, еще ближе подошла она ко мне, отчего я уже мог чувствовать аромат ее тела и парфюма, от которого у меня мгновенно вскружилась голова, а сила воли стала утекать как песок сквозь пальцы. Драко, ты знаешь, что вейлы выбирают себе в мужья сильных и красивых волшебников. Я всегда в периоды нашего общения была о тебе довольно хорошего мнения, а после приезда в Хогвартс, лишь подтвердила свои наблюдения. Ты показал свою силу, сумев преодолеть запретную линию, подвиг, который многие волшебники никогда не смогли сделать. Доказал свой товарищеский долг, высказавшись в защиту того маленького мальчика во время оглашения результатов кубка. И, конечно же, доказал свой ум и мужество, справляясь со всеми напастями, что приключились. После твоего выступления, мадам Максим навела о тебе справки и, конечно же, пересказала мне обо всем. Ты не поверишь, в каком шоке мы были. Но самое главное, несмотря на то, что я выпустила столько своего шарма, ты все еще пытаешься всеми силами сдерживать порывы своего сердца, дабы не обидеть меня. Так скажи мне, почему я должна упускать такой прекрасный шанс? Я у меня уже есть девушка и не одна. Попытался я как-то образумить ее. Конечно, Флёр была красива, очень красива, но я всегда считал ее своим другом, не более, учитывая, что мы вживую виделись только раз. И сейчас все ее слова были для меня немалым сюрпризом, отчего я даже не знал, как быть. Мне без разницы. И то, что ты сразу же не бросаешься на меня и говоришь правду, еще сильнее возвышает тебя в моих глазах. Я понимаю, что ты меня не любишь, да и честно сказать, я тоже пока что испытываю к тебе лишь симпатию. Но, как и говорила ранее, я не могу упустить такого парня, как ты. Чувства можно взрастить и потом, главное, прямо сейчас не упустит свой счастливый шанс. Договорив, девушка мгновенно разорвала между нами расстояние и, прижав меня к стене, впилась своими губами в мои. В этот миг в моей голове словно произошел взрыв, что ударной волной снес все отвлекающие мысли, оставляя лишь прекрасный образ Флёр. Мои чувства в момент словно взбесились, ее аромат, мягкость тела и губ, и, в частности, ощущения и эмоции от поцелуя лавиной захлестнули меня, отчего мои последние барьеры рухнули. Мои руки вмиг обернулись вокруг ее талии и начали щупать и гладить ее идеальное тело. При этом я активно начал отвечать на поцелуй, постепенно перехватывая контроль и доминируя над ней. Наш поцелуй продолжался некоторое время, и в какой-то миг наваждение начало спадать с меня, и когда это полностью случилось, я наконец разорвал поцелуй и посмотрел в глаза девушке, которая с гордой улыбкой лукаво смотрела на меня, будто с самого начала все так и планировала. Глава 123. «Ты сумасшедшая», только и смог я вымолвить на действия девушки. «Не сумасшедшая, а та, кто не упустит свою выгоду. Так что не думай, что я просто так отстану от тебя. Увидимся, мой милый драка». Договорив, девушка взмахнула своими прекрасными волосами, после чего грациозно зашагала прочь, оставив меня в прострации. 2 недели пролетели в мгновение ока. Через 4 дня после проверки палочек Рита Скитер опубликовала в Пророке статью о турнире 3 волшебников. Но о состязаниях там говорилось мало. Большую ее часть составляло красочное жизнеописание Гарри. Едва ли не половину первой страницы занимала его фотография. Фактически вся статья, продолжавшаяся на 2, 6 и 7 страницах, посвящена только ему. Но досталось, конечно же, и мне. Я не знал как, но эта Скитер вынюхала про наш с Флёр поцелуй. И, конечно же, не постеснялась описать про любовь и чувства 2 противостоящих друг другу чемпионов. Из-за чего я получал много взглядов, как ревнивых, так и хвалящих. И среди ревнивых, конечно же, был Рон Уизли. Каждый раз я прямо кожей головы чувствовал то, с какой ненавистью он смотрит на меня. Казалось, что если бы взглядом можно убивать, то я бы сразу же упал замертво. И слухи лишь усилились, когда я, как и обещал, устраивал девушке экскурсии по замку и ее окрестностям, которые часто заканчивались поцелуями. Чжоу на это ничего не сказала, точнее сказала и пожурила, что надо было мне сообщить о наших с Флёр отношениях пораньше, но как-то проявлять ревность не стала. Но все же, я решил разъяснить ей все, дабы, между нами, не возникало проблем. От Нимфодоры я также получил весточку. Как оказалось, она также прочитала эту статью, и из ее сообщения, мне показалось, что она немного ревнует, хотя это не точно. Кто знает, что творится в головах этих женщин, особенно в голове Мирабель. В последнее время она вела себя довольно странно, чем, конечно же, озадачила меня. При этом на все мои вопросы говорила, что все в порядке. Все свободное от учебы время я посвящал активным тренировкам. Я не знал, что меня поджидает, и был достаточно уверен в своих силах. Но все же стоило освежить память и рефлексы тела, дабы суметь моментально отреагировать на любые поджидающие опасности. В субботу, накануне 1-го тура, ученикам, начиная с 3-го курса, позволили пойти в Хаксмит. И я, конечно же, также решил отправиться туда, дабы поразвлечься с Чжоу и расслабиться после тренировок. И в какой-то момент я даже успел пожалеть об этом, ведь когда мы направлялись в 3 метлы, оттуда выскочила Рита Скитер и ее фотограф, Драко Малфой. «Какая приятная и неожиданная встреча!» — затараторила они при виде меня и сразу же подошла. При этом ее пер начало сразу что-то записывать в блокнот. «Приятная, в этом вы ошибаетесь. Оставьте меня в покое, я не хочу с вами разговаривать». Посмотрел я на нее безразличным взглядом, но она как будто и не слышала этих слов, после чего ее взгляд моментально сконцентрировался на Чжоу и на том, что мы держались за руки. «Ау, кто это у нас тут? Как вас зовут, юная леди?» — мгновенно начала она допрос Чжоу. «Вы что, меня не слышали? Я сказал оставить нас в покое», — снова повторил я, но теперь уже более холодно. Но эта холодная ведьма даже не слушала меня, а ее фотограф уже начинал раскладывать камеру. И это не на шутку меня взбесило. Поэтому в следующий момент я вытащил палочку и испепелил как ее блокнот с пером, так и камеру. Если ты не потеряешься сию же секунду, клянусь бородой Мерлина, на своих ногах отсюда уйти вы уже не сможете. Теперь-то эта репортиша обратила на меня внимание, при этом в ее глазах показался некоторый испуг, после чего она молча поспешила уйти. Если про меня что-то появится в твоей никудышной газете, я обещаю тебе, ты пожалеешь. Не забыл я крикнуть в ее сторону. После чего мы наконец вошли в паб. В трех метлах посетителей было полно, главным образом ученики Хогвартса, наслаждавшиеся субботней послеполуденной свободой. Но был еще разный волшебный народец, в других местах ничего подобного не встретишь. Хагсмид, единственная в Англии деревня, населенная только волшебниками, этакая земля обетованная для существ вроде каргуней, которые не ахти какие специалисты по части переодевания, не то что колдуны и ведьмы, умеющие переодеться под магла. Заказав две кружки сливочного пива, мы сели за отдаленный от других столик. «Ваудрака, ты был таким крутым!» Она так испугалась, улыбнулась Чжоу, выпив глоток пива. «Это скитер та еще заноза в заднице. Я удивлен, что директор вообще разрешил ей войти в замок для репортажа. Ты видела, что она написала про Поттера? Чистый бред. Не хватало, чтобы она и про тебя что-то понавыдумывала». В презрении сказал я. «Да уж, я читала. Это было ужасно. Я удивлена, как Поттер вообще выдерживает все это. Привет, Драко, Чжоу». В какой-то момент раздался за нашими спинами голос Гермионы, после чего она подсела за наш столик, и одновременно с этим соседний стул задвигался, словно в него кто-то сел. И я предполагал, что это Гарри Поттер, у которого была мантия-невидимка, с помощью которой он еще на своем первом курсе пытался пробраться в запретную комнату на третьем этаже замка. «Привет, Гермиона, и тебе, Гарри!» Посмотрел я в сторону невидимого Поттера, тем самым вызывая удивление на лицах Чжоу и Гермионы. «Как ты понял, что он здесь?» Не могла не задаться она вопросом. «Гермиона, я же не тупой, стулья сами по себе не двигаются. К тому же, из-за ваших выходок, я прекрасно знаю, что у Поттера есть мантия-невидимка. Сложить 2 плюс 2 не так уж и сложно». Услышав мои слова, Гермиона немного покраснела, а пару секунд спустя, часть мантии раскрылась, где показалось лицо Гарри, после чего он поприветствовал нас с Чжоу. Тут Гермиона достала блокнот со списком участников, и судя по моим наблюдениям, это какое-то говны. Коротенький список возглавляли имена Гарри и Рона, и мне даже не хотелось знать, что это может быть, с таким ужасным названием. «Не смотри на нас, что бы это ни было, мы с Чжоу не будем в это ввязываться». Сразу же предостерег я девушку, когда она вдруг посмотрела в нашу сторону сияющими глазами, и после моих слов она не могла не надуться. Глава 124. «Эх, может, удастся вовлечь в ассоциацию кого-нибудь из местных», — мечтательно протянула Гермиона, оглядывая бар. «Может, когда ты, Гермиона, выбросишь из головы эту затею с ассоциацией», — проговорил Гарри, — «когда домовые эльфы будут получать приличную зарплату и условия их труда изменятся к лучшему. По-моему, пора переходить к более активным действиям. Ты не знаешь, как попасть в кухонные помещения замка?» «Не имею понятия», — спроси Фреда и Джорджа. «Домовые эльфы? Гермиона, ты сейчас серьезно? Оставь свою глупую затею. Эльфам не нужна свобода. Скажу больше, даже гоблинам всем до единого надо ограничить свободу. Почитай историю о том, как они появились, и ты поймешь, что некоторым вещам просто нельзя позволить случиться». Решил я предупредить ее, дабы она не встала на ошибочный путь. Гермиона уже собиралась что-то ответить, как над головами сидящих появилась густая копна волос, которые принадлежали Хагриду. «Привет, ребят, как у вас дела?» — гаркнул Хагрид. И после того, как все присутствующие его поприветствовали, лесничий обернулся по сторонам, после чего наклонился, как будто хотел заглянуть в блокнот, а сам тихо прошептал: «Драко, Гарри, приходите сегодня в полночь ко мне в хижину. При этом не попадитесь никому». Хагрид выпрямился и прогудел: «Рад был свидеться с вами, ребят». Подмигнул и зашагал к двери. «Почему он хочет встретиться с нами в полночь?» — удивился Гарри. «В полночь?» — испуганно переспросила Гермиона. «Что он такое придумал? Следует ли вам идти?» «Я думаю, следует. Раз он позвал нас и попросил не светиться, значит, это что-то важное. Так что нам надо обязательно присутствовать в назначенное время в условленном месте», — проговорил я. «Ну, может быть, ты и прав», — кивнул Поттер. «Кстати, я не вижу твоего, извини меня за выражение, дебильного друга. Я думал, ваша троица всегда вместе. Ну, мы немного поссорились», — как-то неохотно сказал Поттер. Рон позавидовал Гарри, из-за того, что его имя выпало из кубка. Он посчитал, что Гарри сам бросил туда свое имя и обиделся на то, что Гарри не поделился своим методом с ним. Конечно, после того, как правда раскрылась, они должны были помириться, но, как видишь, до сих пор этого не сделали. Быстренько решила разъяснить Гермиона, из-за чего я не мог не почувствовать волны презрения. Да уж, с такими друзьями и врагов не надо. Впрочем, я всегда считал его каким-то тупым и недальновидным. И мой тебе совет, Поттер, тебе лучше не восстанавливать с ним дружбу. Надеюсь, ты поймешь, что он всегда тянет тебя вниз. И этот случай наглядное тому доказательство. Не удивлюсь, что он вообще завел с тобой дружбу лишь из-за твоего богатства и славы. Договорив, я быстро допил свое сливочное пиво, после чего, взяв Чжоу за руку, покинул паб, так как нам предстояло прогуляться еще по нескольким местам. Ближе к полуночи я выпил зелье невидимости и без проблем покинул подземелье, а потом и сам замок. На улице было темно, хоть глаз выколи, ведь магию нельзя было использовать, дабы не попасться. В хижине лесничего маячил огонек, поэтому на него я и пошел. Внутри огромной кареты Шармбатона тоже горели огни, оттуда донесся голос мадам Максим. И как оказалось, с Поттером мы покинули замок почти в одно и то же время, ведь когда я подошел к хижине, то увидел, как Гарри постучал в дверь хижины. «Это ты, ребят?» Хагрид отворил дверь и огляделся по сторонам. «Это я, Гарри». Гарри проскользнул внутрь и стянул с головы мантию. «А где второй?» «Я тоже тут, под зельем невидимости», — подал я голос. «Так что случилось?» — решил задать волнующий нас вопрос Гарри. «Есть тебе что-то показать?» Хагрид пребывал в необычайном волнении. В петлице у него была гвоздика, похожая на огромный артишок. Хагрид больше не употреблял для волос деготь, но, несомненно, пытался сегодня причесаться. В волосах у него застряло несколько зубцов от расчески. «Что показать?» — подозрительно спросил Гарри. «Идите за мной, скрываясь, ведите себя тихо-тихо. Клыка не возьмем, он это не любит», — только и сказал Хагрид, не вдаваясь в подробности, отчего я начал подозревать, что тут что-то нечисто. Хагрид открыл дверь и шагнул во тьму ночи, и мы пошли за ним. И к моему удивлению, лесничий повел его к Шармбатонской карете. «Зачем, Хагрид?» — раздался тут голос Поттера. «Ша-ша-ша». Лесничий поднес палец к губам и трижды постучал в дверцу кареты, украшенную скрещенными золотыми волшебными палочками. Им открыла сама мадам Максим в накинутой на плечи шелковой шали. Увидев гостя, она улыбнулась. «Что, Хагрид, уже пора?» — улыбнулась она. «Бомсвар», — поздоровался Хагрид и, не спуская с великанши восхищенных глаз, помог ей спуститься по золотым ступенькам. Мадам Максим закрыла за собой дверь, Хагрид предложил ей руку, и они пошли вдоль изгороди, за которой паслись гигантские крылатые кони. Ну а мы бежали за ними, боясь отстать. «Куда вы меня ведете, Хагрид?» — игриво поинтересовалась его спутница. «Вам понравится», — прямолинейно заявил он. «Не сомневайтесь. Но о том, что увидите, молчок, вам это знать еще рано». «Конечно, конечно», — заверила его мадам Максим, взмахнув длинными черными ресницами. И парочка продолжила путь. Шли по опушке леса, описывая дугу, пока озеро и замок не скрылись из виду. Неожиданно послышались громкие голоса людей и сразу же свирепый душераздирающий рев. Хагрид повел мадам Максим вокруг отдельно стоявшей купы деревьев. Ну а я поспешил за ними, при этом меня уже совсем не волновало, поспевает за нами Поттер или нет. На какую-то долю секунды мне почудились яркие костры, вокруг них сновали люди. И тут у меня чуть не отвалилась челюсть. Драконы. По загону, огражденному крепкими брусьями, ходили на задних лапах четыре огромных злобного вида дракона, издавая громоподобный рык. Из клыкастых пастей вырывались в темное небо на высоте 20 метров яркие языки пламени. Серебристо-голубой с длинными острыми рогами скалился на волшебников и щелкал зубами. Зеленый, покрытый гладкой чешуей, извивался и топал могучими задними лапами. У красного шею украшала бахрома из тонких золотых пик, он выдыхал огонь в виде огромных грибов. Был еще гигантский черный, больше других похожий на ящера, он находился совсем рядом. Не менее 30 волшебников, 7 или 8 на каждого дракона, старались утихомирить их, крепко держа в руках цепи, прикрепленные к толстым кожаным ремням, опоясывающим шеи и лапы драконов. Задрав голову, я, как завороженный, смотрел в глаза черного дракона. Зрачки у него были вертикальные, как у кошки, и выпучены не то от страха, не то от гнева. Чудище изрыгало жуткие, леденящие кровь вопли, и словно почувствовав мое присутствие, начало беситься еще сильнее, ведь драконы были чувствительны к древней магии и были бы не прочь полакомиться такой батарейкой, как я, дабы убрать для себя опасность, а также повысить свои силы. Глава 125. «Назад, Хагрид!» — крикнул волшебник у забора, натягивая цепь. «Сам знаешь, они стреляют огнем на расстояние 7 метров, а это хвосторога на все 15. Да и вообще, они стали какие-то беспокойные. Какая красавица!» — ласково проговорил Хагрид. «Не то слово!» — крикнул один волшебник. «На счет 3, усыпляющие заклятие!» Все драконоводы вынули волшебные палочки. «Отключись!» — крикнули они. И из палочек огненной ракетой вылетело усыпляющее заклятие, осыпав звездным дождем чешуйчатые бока драконов. Ближайший ко мне дракон опасно заколыхался на задних лапах, пасть раскрылась в беззвучном рыке, пламя из ноздрей больше не вырывалось, хотя дым все еще валил. Очень медленно дракон повалился на землю, несколько тонн мышц и чешуи, и упал с таким стуком, что содрогнулись деревья. Драконоводы опустили палочки и подошли к поверженным подопечным. Затянули потуже цепи и, торопясь, привязали к чугунным прутьям, вбитым глубоко в землю с помощью палочек. «Хотите взглянуть поближе?» — обратился переполненный чувствами Хагрид к мадам Максим. Они подошли к самому забору, а за ними и я. Волшебник, предупредивший Хагрида об опасности, повернулся, и я сразу узнал Чарли Уизли. «Ну как, Хагрид?» — начал, еще не отдышавшись. «Чарли, они скоро придут в себя. Мы их в дорогу усыпили снотворным, думали, им лучше проснуться глубокой ночью, когда темно и тихо. А видишь, что получилось? Они очень недовольны. Какие у вас здесь породы?» Хагрид смотрел на черного дракона с трепетной нежностью, почти с благоговением. Глаза у спящего дракона полуоткрыты, из-под темного сморщенного века поблескивает желтая полоска. «Это самка венгерского хвосторога, вон тот, валлийский зеленый обыкновенный, тот, что поменьше, синевато-серый, шведский тупорылый, а красный, китайский огненный шар». Чарли огляделся по сторонам, мадам Максим шла вдоль изгороди, разглядывая спящих драконов. «Не знал, что ты ее приведешь», — нахмурился он. «Чемпионам не положено знать, что им предстоит, а она, конечно же, своему расскажет». Чарли, конечно же, был прав. То, что Хагрид позвал меня и Гарри, несомненно, было бы преимуществом для нас, но теперь оно пропало. Остальные чемпионы также будут готовы ко встрече с драконом, что, конечно же, позволит им выступить намного лучше. И не удивлюсь, если об этом прознал и Каркаров. Просто подумал, ей будет приятно взглянуть. Не отрывая от драконов восхищенного взгляда, простодушно ответил Хагрид. «Романтическая прогулка?» Чарли покачал головой. «Значит, 4. На каждого по одному дракону. А что они будут с ними делать? Сражаться? Кажется, просто пройдут мимо. Мы будем все время рядом. Если ситуация станет опасной, заклятие уничтожения наготове». Организаторам понадобились почему-то драконихи на сетке. Понятия не имею почему. Могу только сказать, не завидую тому, кто вытянет хвосторогу. Она сзади так же опасна, как и спереди. Взгляни сам. И Чарли махнул на хвост, вдоль которого бежал чистокол длинных цвета бронзы шипов. 5 служителей из команды Чарли поднесли в огромном решете на одеяле несколько крупных гранитно-серых яиц и осторожно поставили его под самым боком драконихи. У Хагрида из груди исторгся вожделенный вопль. «Они все у меня сосчитаны», — жестко сказал Чарли, дыбо в голову лесничего не приходили сакральные мысли. Вдоволь насмотревшись на драконов, я развернулся и начал покидать это место, при этом решив посвятить следующий день на изучение слабостей драконов. И я совсем не завидовал остальным чемпионам, ведь если драконы почувствуют древнюю магию во мне, то просто впадут в неистовство, и чемпионам будет уже не так-то просто с этим разобраться. В какой-то момент пути, я, к удивлению, обнаружил Каркарова, который, не заметив ничего подозрительного, крадучись, двигался на голоса, к загону с драконами. И хоть то, что Флёр узнает про драконов, я мог еще стерпеть, то вот давать в руки болгарскому чемпиону ценнейшую информацию я не хотел. Поэтому, вытащив палочку, я без особых проблем парализовал директора Дурмстранга, после чего запустил в небо сигнальную метку, на которую сразу же начали сбегаться люди, проверить, что же там случилось. После чего, не теряя времени, с чувством выполненного долга, я вернулся обратно в Слизеринское подземелье. Оставшиеся до первого состязания 2 дня пролетели в мгновение ока. Их Драко потратил с пользой, узнав про гигантских ящериц много нового. Что интересно, Флёр не появлялась. Видимо, также усиленно готовится ко встрече с драконами, А вот на Поттере лица не было. Было видно, что ему очень боязно встречаться с ними. И лишь Крамб был более-менее спокоен, так как не знал всей подноготной, ведь Каркаров был пойман мной. И он, кстати, из-за этого все время ходил угрюмый и злой. Видимо, ему разъяснили, что нельзя вот так взять и разузнать о первом состязании турнира. В день ха вся школа гудела и волновалась. Уроки закончились в полдень, чтобы, не торопясь, дойти до загона. Что они там увидят, они, конечно, еще не знали. Во время обеденного перерыва ко мне подошла профессор МакГонагалл, дабы сообщить, что уже пора выдвигаться, а после направилась в сторону Гарри, дабы сделать то же самое. После чего мы все втроем выдвинулись к драконам опушкой леса. У купы деревьев, за которыми находился загон, поставили палатку, загородившую монстров. Остановились у входа. «Войдете сюда к другим чемпионам», — явно дрожащим голосом сказала профессор МакГонагалл. «Будете ждать своей очереди. Там мистер Бэгмин. Он объяснит вам, что делать. Удачи». Договорив, профессор удалилась, ну а мы с Поттером вошли внутрь. В углу на низком деревянном стуле сидела Флёр де Лакур, бледная, на лбу капельки пота. Куда делся обычный самоуверенный вид? Виктор Крамб был более спокоен, ведь не знал, с чем ему придется столкнуться. «А вот и наши последние чемпионы», — радостно воскликнул Бэгмин. «Входите, входите. Чувствуйте себя как дома». Бэгмин был одет в старую мантию с черно-желтыми, как у осы, полосками. Толстый, веселый, он выглядел карикатурой в окружении бледных, напряженных чемпионов. «Итак, все в сборе, и я сейчас сообщу вам, что делать», — бодро заявил Бэгмин. «Когда зрители соберутся, я открою вот эту сумку». Он поднял небольшой мешочек из красного шелка и потряс им. «В ней копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему послала судьба. Ваша задача – завладеть золотым яйцом». Глава 126. «В ней копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему послала судьба. Ваша задача – завладеть золотым яйцом». Гарри мгновенно побледнел, как, впрочем, и Флёр. «Я был достаточно уверен в своих силах, поэтому особо и не волновался. И лишь Крамб в недоумении смотрел на мешочек, пытаясь понять, с чем ему придется столкнуться, бедняжка, ведь уже скоро он поймет, с чем именно ему придется столкнуться». Очень скоро послышался топот множества ног. Зрители шли, шутя, смеясь, возбужденно переговариваясь. Тем временем Бэгмин развязывал шелковый мешочек. «Леди, прошу вас», — объявил он, предлагая мешочек Флёр. Она опустила внутрь руку и вынула крошечную точную модель валлийского зеленого с биркой номер 2 на шее. Флёр не выказала ни малейшего удивления, скорее осознанную обреченность. А вот Крамб, увидев маленького дракончика, сразу все понял. Его лицо дернулось и как-то побледнело, но он все-таки смог стойко принять такой удар судьбы. И вот настала его очередь, и ему выпад китайский огненный шар с номером 3. Третьим был я, и мне, к сожалению, выпала самая опасная тварь, венгерская хвосторога, под номер 4, и та сразу же решила показать свой характер, растопырила крылья и оскалила крошечные клыки. Гарри же вытащил сине-серого шведского тупорылого под номером 1. «Ну вот», — сказал Бэгмин, — «с этими драконами вам предстоит встретиться. На шее у дракона номер очереди. Все ясно? Тогда вынужден вас оставить, я сегодня еще и комментатор. Мистер Поттер, по свистку первый войдете в загон, ясно?» Сразу после этих слов Крамб и Флёр не могли не посмотреть на сильно побледневшего парня с сочувствием, ведь ему первым придется столкнуться с драконом. Наконец Бэгмин ушел, а через некоторое время прозвучал свисток, после чего еще сильнее побледневший Поттер встал и покинул палатку, и вскоре снаружи начал раздаваться шум, оповещающий о том, что Поттер вступил в схватку с драконом. Флёр встала со своего места и начала нервно расхаживать по палатке, а тем временем снаружи усилились крики толпы и яростный рев дракона. «Не нервничай ты так, это всего лишь большая ящерица. Наконец поймал я девушку за руку, после чего притянул в свои объятия, дабы она хоть немного да успокоилась». Минут 15 спустя, наконец, оглушительный рев возвестил, что Поттер перехитрил дракона и схватил золотое яйцо. «Превосходно!» — кричал Бэгмин. «Молодец! А сейчас оценки судей». Но результат не назвал. Наверное, судьи показали оценки только трибунам. Вновь раздался свисток. «Осталось трое», — провозгласил Бэгмин. «Мисс Делакур, прошу, иди и разберись с этим драконом». Мягко подтолкнул я девушку, На что она кивнула и покинула палатку с высоко поднятой головой, сжимая в руке палочку. Ну а я и Крам остались вдвоем, сидели в разных углах, избегая взгляда друг друга. Все началось сначала. Не уверен, что это мудрая тактика. Доносился веселый комментарий Бэгмина. Близко, совсем близко. Ну, как так можно? Внимательнее надо. Черт, думал, сейчас схватит. 3 минуты, и опять взрыв аплодисментов. Значит, Флёр тоже справилась. Показывают оценки, тишина, очередная овация и третий свисток. «Мистер Крам, ваш выход», — объявил Бэгмин. Крам, ссутулись, вышел, и я остался один, еще раз обдумывая свою тактику сражения с драконом. «Вот это дерзость! Здорово!» — кричал Бэгмин. Крики его заглушил жуткий рык китайского огненного шара. Трибуны стихли. Ну и нервы. Не человек, а машина. Да, он схватил яйцо. Аплодисменты сотрясли морозный воздух, как будто разбилось огромное зеркало. Крам завершил раунд, настала моя очередь. Я поднялся на ноги, сжал свою палочку, при этом не осознавая, что на моем лице появился предвкушающий оскал. Вот и свисток. Он брел мимо деревьев, брел, брел и, наконец, загон. В последние дни с помощью волшебства воздвигли трибуны. С них на меня смотрели сотни лиц. В другом конце загона, как огромная курица на яйцах, восседала Хвосторога. Крылья полураскрыты, свирепые желтые глазки уставились на злоумышленника. Громадный чешуйчатый хвост, как у ящера, и весь в пиках, бьет по промерзлой земле, оставляя глубокие, метровой длины следы. Зрители шумят невообразимо. Мой уверенный взгляд встретился со взглядом ящерицы-переростка, и он ей, по-видимому, не понравился. Она мгновенно выпрямилась, пытаясь казаться грозной и злобно, и громко зарычала, а в следующий миг в мою сторону выстрельнула мощная струя огня. Быстрым рывком я оказался за огромным валуном, после чего взмахнул палочкой, направляя в нее древнюю магию. Секунда, две, три, валуны рядом со мной начали дрожать, затем, медленно двигаясь в одну кучу, начали принимать огромную гуманоидную форму на меньше дракона, а еще несколько секунд спустя, это создание под ошеломленными взглядами и криками зрителей побежало в сторону дракона и со всей силы ударило по голове. Сила удара была настолько сильна, что по арене распространился мощный глухой звук. Дракона начало шатать, и он даже упал на землю, но все же оставался в сознании и качал головой, дабы попытаться прийти в себя. Но этого ему, конечно, никто не собирался позволять делать. Каменный гигант подошел еще ближе к дракону и начал яростно осыпать его голову и туловище ударами. И от каждого из них буквально дрожало себя. Наконец, бедный дракон не выдержал таких побоев, несмотря на всю свою силу и защиту, и с утробным рыком потерял сознание. Ну а гигант, с чувством выполненного долга, опустил свою массивную каменную ногу на голову дракона и начал плотно прижимать его к земле, на случай, если он вдруг придет в себя.